Послесловие. Дорогие мои читатели, история Наташи и Азата подошла к своему логическому завершению. На глазах блестят слезы, расставаться с героями всегда непросто, и я знаю, что многие из вас разделяют мои чувства. Для меня огромное счастье, что эта история нашла место в ваших сердцах. Благодарю каждого из вас за поддержку и каждое доброе слово. Если герои стали вам близки, пожалуйста, не забудьте поставить книге звездочку и поделиться своим мнением в комментариях. Для меня, как для автора, это самая ценная награда, которая помогает истории жить и находить новых читателей. А теперь. Время для новинки. Встречайте Тигран. Уже на сайте. Предупреждаю сразу, этот парень горяч, обладает жестким характером и крайне разборчив в женщинах. Но если он влюбится, то...